Обрадовались. Обрадовались. Информации полно стало. Между прочим, мне этой информации всегда хватало. Ее хватало мне и раньше. У нас бывало раньше в газетах, журналах, книгах. Чего только не увидишь. Надо было суметь разглядеть. И все. Так что я все это читал по принципу глаза и уши на ширину плеч. Помнишь, по телевизору сообщали, на Камчатке наводнение, но жертвы разрушений? Нет. Нет. Нет. Потому что население заранее знало. Заранее знало. И заблаговременно подготовилось. И тут же в прогнозе нашей погоды показывали Голландию, которую вчера залило, а сегодня у нас был известен ихний ущерб до гульдена. То есть телевидение помогало наглядно представить, что может стихия, если застанет врасплох. Хорошо, у нас к стихийному бедствию всегда готовы. Всегда готовы, только и ждут. Вот. А в Голландии не ждали. Ну, правда, все равно было тревожно. Голландцам помочь нельзя. Но своим можно. Ведь на Камчатке под водой живут наши люди. И, пожалуйста, месяца через три появлялся репортаж с тех мест, в котором говорилось, что поселок стал еще краше, чем был раньше. И даже недавно вернулась собачка-дружок, про которую все думали, что она утонула с колхозным стадом. Ну, выходит, и без моей помощи сделали все, что смогли. А лишние подробности зачем? Ну, не хотели меня волновать, мол, работай спокойно и будь готов к наводнению, когда скажут, чего еще надо. А помнишь, как кричали, у нас книг не всем хватает, у нас книг... Правильно, книг не всем. Ну, газет достаточно было? И в газетах было написано, что книг не всем хватает. Потом эту газету, ее просто надо было внимательно прочесть. Помнишь, на первой странице... Было крупно набрано про то, что сделано руками трудящихся благодаря непрерывному творческому подъему царящему трудящихся. На четвертой странице этой же газеты печатали фельетон, в котором спрашивали, куда девать никому не нужные товары, выпущенные этими же трудящимися, на миллионы рублей. И на второй странице этой же газеты проблемная статья о формах оплаты труда, о том, чтобы те, кто бьют баклуши, получали кто сколько набил. Что еще надо? А разве неприятно было прочесть постановление правительства по дальнейшему улучшению работы общественного транспорта? Мне было очень приятно. Очень. Потому что если речь уже пошла о дальнейшем улучшении, значит правительство было в курсе того, как там уже хорошо, понимаешь? И не исключено, что кто-то из правительства посетил автобус в час пик. Причем посетил лично, потому как сопровождающие лица вряд ли смогли влезть. И я как считал, раз постановление принято, что-то произойдет. Кому-то пригрозят, а остановки начнут объявлять громче, чем раньше. Поэтому, когда меня из автобуса как пасту из тюбика выдавливали, я себя утешал мыслью, обо мне помнят. Чего еще надо? На многое приоткрывала глаза литературка, большая газета, серьезная. Она и тогда была не для дураков, ты понимаешь? Потому что с ростом статей и волной откликов насчет алкоголизма я начал догадываться, что у нас пьянство имеет место, ты понимаешь? Несмотря на строительство новых библиотек. Но приведенные тут же рядом конкретные данные по алкоголикам Бельгии просто разрывали душу. Хотелось хоть чем-нибудь помочь, пока Бельгия не спилась окончательно. Так что газета. Газета — это окно в мир. Хочет она этого или она этого не хочет. Все равно окно в мир. Помнишь, взяли и напечатали, что военный бюджет США достиг астрономической цифры около 300 миллиардов долларов. Спустя месяц печатали наш госбюджет, по которому у нас на оборону всего 20 миллиардов рублей. По курсу иностранных валют... Смотри газету «Известия». Я переводил доллары в рубли, у меня волосы дыбом вставали. Наши расходы гораздо меньше. Выходит, нас можно брать голыми руками, да? А потом, увидев в нашем бюджете расходы на легкую промышленность, и при этом вспомнив, что сосед с фабрики металлической посуды имеет такой секретный допуск. Что его тещу до сих пор не выпускают даже в Болгарию. Я сразу успокаивался, потому что это значит, что вместе с половником мы можем за себя постоять. Ну, теперь ты видишь, что информации всегда было полно. Ее надо было только правильно поглощать и умно анализировать, и все. Недавно я в одном журнале прочел. Сейчас, где же это есть? Сейчас найду. Вот. Что значит, оказывается, некоторые продукты, которые люди раньше запросто ели, ужасно вредны для здоровья. Действительно, кто из нас мог подумать, что сахар и соль отрава, да? Потому что раньше мы, граждане, как жили, мы как хотели, мы сахару сколько ели, сколько в стакан влезет. Солили все, что было, правильно, все, что было, солили. Может, потому что раньше все было, Бог его знает, но мы с вами о здоровье не думали. Вот спасибо, умные люди определили, что сахар и соль – это белая смерть. И вы знаете, как определили? Так просто, значит, умер один человек. Стали выяснять, от чего. И выяснили, что, оказывается, всю свою жизнь он ел и сахар, и соль. Он всю жизнь, все 93 года. Ты представляешь себе, какой же это организм выдержит-то? Я теперь чай пью без сахара, я соль вообще видеть не могу. Но, оказывается, мы сами себе раньше жизнь укорачивали. Сами мы сливочного масла, поскольку наворачивали, да? А оказалось, где-то. Вон, от него появляется страшный холестерин. И вы знаете, как определили? Поскольку от маргарина никакого холестерина не бывает, это точно. От него только язва. Значит, холестерин от сливочного масла. Так что масло теперь я не ем под страхом диета. Вон, желтой смерти. Желтый. Теперь пошли дальше. Пошли дальше. Помните, красная рыба была? Не помните? Правильно, потому что красная рыба жутко отбивает память. Ух, особенно осетрина. Или осетрин белый какая, да? Нет, белая бельдюга. Нет. Или бельдюга это птица вообще какая-то. Или вот проклятая рыба, а? Начисто отбила память о ней. Ты смотри, смотри, что с людьми делает эта смерть. Холодного и горячего копчения. Страшнее ее. Только черная смерть и красная смерть. Черная зернистая и красная лососевая. Но вы знаете, как определили? Один учитель средней школы купил 200 граммов черной икры. Это, подумаешь, какое дело большое. Всего 200 граммов человек не смог дожить до получки. А ты говоришь. И я недавно сам был там у одних в гостях, у них красная икринка под диван закатилась. Вы не поверите, что там началось. Хозяйка в истерике, гости на коленях, пол, меня чуть не убили. Я икринку случайно ногой раздавил. Меня теперь расстреляют. Я эту черную, эту красную смерть я даже в рот не возьму. Спасибо, хоть никто и не предлагает. Значит, что же я хотел добавить? Вот. Я хотел добавить, что крабы, потом, значит... Чего? Ананасы. Ананасы какие-то. И другие экзотические продукты. Это экзотические ананасы-то. Вон оно. И крабы. Слушайте, экзотические продукты в первую очередь отражаются на психике. Теперь хоть понятно, почему я когда что-нибудь экзотическое в открытой продаже видел, у меня на психике отражалось сразу. Но вообще в результате у меня странная штука получается. У меня в результате получается, вон, куда ни сунься, тебя всюду поджидает какая-то серо-бурмалиновая смерть. Вообще, с одной стороны, на все на это можно было бы и начихать, поскольку эта смерть, она в первую очередь кого должна косить? Вот сейчас, да не надо, хлопать-то не надо, написано, кого она должна косить. Вон, работников гастрономов, потом их родных, и потом близких их родных. А с другой стороны, что получается? Они все едят, почему-то все равно есть каждым днем все больше и больше, а нас с вами все меньше. Вот. Страна Италия была хоть и красивая, но мучительная. От жары, экономии и быстрой ходьбы скопом Белюгин нещадно устал. Наконец, вытянув натруженные об Неаполь ноги, он прилег и мгновенно заснул. Его соседа по номеру оленевода Бельдыев ела ностальгия. Первые дни он еще как-то держался, и в Риме во время экскурсии даже задал вопрос экскурсоводу. Он спросил, знает ли она, как запрягать оленя. Во Флоренции он купил мыльницу, блесну, с рук тамошнего мотыля, после чего совсем потерял интерес и занемог. Белюгин проснулся от какого-то странного звука. Бельдыев сидел на полу, курил самокрутку, свернутую из тысячелировой бумажки, раскачивался и тоненьким голосом напевал: «Нарьян-Мар, Нарьян-Мар, городок невелик и немал». В дверь номера громко постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел старший туристической группы. «Собирайтесь, товарищи», — громко сказал старший. «Нам дали добро на стриптиз». Белюгин ничего не понял, но покорно слез с кровати и стал собираться. «Вставайте, Бельдыев», — повторил старший. «Мы идем в ночной бар». «Не хочу бара. Хочу Нарьян-Мара», — складно проскулил маленький Бельдыев. Старший хотел что-то объяснить, но передумал. Снял Бельдыева с кровати, сунул его в одежду, крепко взял обоих туристов под руки и повел вниз в холл отеля, где кемарили остальные мужчины группы. «Товарищи», — разбудил старший, — «мы первая туристическая группа, которой доверили просмотр здешнего стриптиза. Вы, конечно, понимаете, что в связи с этим на нас ложится. Все ли готовы правильно увидеть это уродливое явление? Как, по-вашему, человек гордый, непримиримый, к тому же уверенный в завтрашнем дне, должен отреагировать, если чуждая ему женщина на чужбине под чуждую ему музыку будет с себя снимать чуждую ему одежду, к тому же за деньги?» Рыжий турист из Воронежа предположил: «Он должен сказать, зря стараешься, подруга, надевай все обратно и возвращайся в семью». «Неправильно», — сказал старший, — «это грубо и не по-европейски. Они подумают, что вы человек с узким кругозором и у себя в Воронеже никогда стриптиза не видели». «Давайте рассмотрим аналогичный случай», — сказал старший. «Возьмем мирные условия. Предположим, вы стоите у себя дома у окна, а в окне напротив, ни о чем не подозревая, уже около часа стоит нагишом голая женщина. Ваши действия?» Турист из Харькова предположил: «Стою еще полчаса, а потом решительно ухожу в другую комнату. Там у меня тоже окно, только побольше». «Что вы при этом чувствуете?» «Ох! При этом я чувствую уверенность в завтрашнем дне». «Вы за кого меня принимаете?» — яростным шепотом спросил старший. «А вы за кого меня принимаете?» — переспросил турист из Харькова. Вообще этот харьковчанин был подозрительный. В Риме неожиданно выяснилось, что он знает, в каком году и кем основан этот город. Не иначе, как там у него жили родственники. Вдруг турист Мамаладзе из Батуми решительно заявил: «Не пойду». Руки и губы у него дрожали. «Никуда не пойду». «Это еще почему?» — спросил старший. «Я не уверен, что правильно отреагирую. Я человек специфический. Без пищи неделю могу. Без воды 5 дней могу. Без женщины тоже некоторое время дня могу. Но нахожусь, как правильно сказать, в очень приподнятом настроении. Так что я не пойду». «Не может быть речи, Мамаладзе. Вы же знаете, какая обстановка в мире. Иран, Ирак, Сальвадор. А тут мы еще вас одного оставим в таком приподнятом настроении. Старший вскинул левую руку, посмотрел на часы, вскинул правую руку, посмотрел на вторые часы, выстроил всех по росту, пересчитал, загибая пальцы, затянул на бельды и ремень и скомандовал вперед. В ночном баре тихо играла музыка. Народу было мало. Подскочивший метрдотель указал на свободные места у самой эстрады, которая пока пустовала и находилась в полумраке. «Там вам будет хорошо», — объяснил он на ломаном русском. Но старший на таком же ломаном сказал: «Нет, нет, спасибо, нам будет лучше вон там». И группа четким строевым шагом двинулась в дальний конец зала. Размещались недолго, минут 40. Правильнее всего, конечно, было бы посадить спиной к предстоящему стриптизу всех. Но столики были круглые. И как ни пробовали, кто-то все равно оказывался лицом, в лучшем случае боком. Наконец, после многочисленных передислокаций, группа закрепилась на следующих позициях. Мамаладзе из Батуми располагался к эстраде строго задом. Всякая его попытка обернуться и даже просто пошевелиться была обречена на провал, так как слева его вплотную поджали оленеводом Бельдыевым, а на правом фланге больно умным туристом из Харькова, возможное шевеление которого, в свою очередь, ограничивал Пелюгин, посаженный так, что между ним и харьковчанином не оставалось никакого зазора. Бельдыева подперли рыжим воронежцем. Лицом к передовой сидели 75-летний хлебороб Талетбаев из Туркмении в тюбетейке и старший туристической группы. Смугленький официант, двигаясь по фокстротному, принес меню. Сделалась тишина. «Что-то ничего не хочется», — выразил общее мнение старший. «Понимаете, бомбина», — улыбнулся он официанту. «К сожалению, мы все за рулем». «Да», — добавил слово охотливый воронежец, — «причем все за одним». «Так что», — сказал старший, — «будьте добры, 6 порций содовой, без виски». И чтобы, не дай бог, не принесли наоборот, он дважды повторил, что без чего. Официант поклонился, зафокстротил прочь, но его окликнул турист из Харькова. «Я, пожалуй, оставлю автомобиль здесь. Я обратно на такси поеду», — гордо заявил он. «В общем, принесите мне коктейль». И тут последовала длиннющая фраза на итальянском, явно указывающая на то, что у харьковчанина здесь не только родственники, но и сам он тайный уроженец этих мест. Какой вкус у виски без содовой, Пелюгин не знал. Но содовую без виски, оказывается, он с детства пил на улицах родного Нижнего Тагила за копейку, а то и просто за удар по автомату кулаком. Только при этом не вылетали лед и соломинка. Содовую цедили молча. Сжатый до абсолютной неподвижности Мамаладзе, не моргая, глядел на Талетбаева, как будто раздеваться должен был хлебороб. Старенький Талетбаев в ожидании стриптиза то и дело вскидывал упадавшую вниз голову и ловил тюбетейку. Бельдыев выуживал и сосал ледяные кубики, выплевывал их обратно и, как доктор, принимая к соломинке ухом, слушал звуки в бокале. Лишь однажды молчание нарушил воронежец. Он стал рассказывать анекдот про козу, но не без помощи старшего, который со всей силы дал ему по ноге, сообразил, что столики, скорее всего, прослушиваются, замолчал и с тех пор, не отрываясь, глядел в бокал харьковчанина. Пошел уже 2 час ночи, и Пелюгин чувствовал жуткую усталость. Такого не было даже в прошлом году, во время рекордной плавки, когда 2 суток без сна и отдыха он провел у Мартена. Вообще все эти итальянские дни он себя чувствовал человеком, которому за свои 850 рублей доверили беречь какую-то страшную тайну. Он себя чувствовал контрразведчиком, постоянно подверженным риску провалиться самому и провалить всю агентуру. И эти чертовы лиры, куда было лучше с рублем, который каждое утро, кроме субботы и воскресенья, выдавала Любаша. Сейчас у Пелюгина оставалось единственное желание как-то пережить этот стриптиз, перемочь завтрашний день, а послезавтра живым или мертвым сесть в поезд, который повезет их домой. Он уже было подумал, что пронесет, что ввиду позднего часа или болезни стриптизерки чуждое явление отменили. Но тут где-то сзади зажегся свет, сбоку захлопали, а музыка стала громче. Мамаладзе напрягся, ноздри его вздулись, на шее выступили огромные вены. «Брюнетка», — сказал он. «Я спины мозгом чувствую, брюнетка». «Тощенькая и к тому же в возрасте. Не на что смотреть», — объяснил старший и достал из кармана военный бинокль. Харьковчанин тем временем отсосал из бокала очередную порцию И так проворно и лихо, что никто не успел опомниться, повернулся вместе со стулом на 180 градусов. «Сейчас будет платье снимать», — обрадовал он. «Ну и пущай», — сказал воронежец. Он манипулировал соломинкой и, в конце концов, как бы невзначай, сунул ее в бокал харьковчанина. После чего так же, как бы невзначай, он припал к соломинке ртом. Золотистый коктейль стал быстро убывать. «Осталось неглиже», — с хрипотцой Николай Озеров продолжал комментировать харьковчанин. Слово «неглиже» сильно обрадовался Бельдыев. Он захлопал в ладоши, громко засмеялся. Старший тотчас засунул оленеводу в рот полную горсть ледяных кубиков из его же бокала. «Ну а сейчас», — торжественно повесил харьковчанин. «Слушай, Геннадзвали», — взмолился Мамаладзе, — «я тебя не как садиста. Наконец я тебя как человека прошу. Хочешь летом ко мне в Батуми приезжай? Я тебе койку бесплатно за трешник в сутки сдам. Помолчи, кончай комментировать». Пилюгин смотрел на сладко спящего Талитбаева, но вдруг краем глаза заметил, что рядом с их столиком изгибается, улыбается и зовет руками обнаженная женщина. Пилюгин, чтобы отогнать этот кошмар, сморгнул, но женщина осталась. Итальяночка в самом деле была не ахти. Так по всем основным показателям в четверть Любашки. Ее потайные места прикрывали два кусочка голубой материи. Пилюгин не без гордости отметил, что никаких постыдных желаний и вообще желаний у него не возникло. Но бдительности не уменьшил. Старший подался вперед и, не моргая, следил за Мамаладзе. Мамаладзе, однако, сидел ровно, смотрел прямо и даже не сопел. В общем, как итальяночка не изгилялась, все было тщетно. В этот решающий момент не дрогнул никто. Харьковчанин и тот не улыбнулся, не говоря уже о замороженном Бельдыеве. Женщина, между тем, не уходила. Она вставала в позы, приглашала танцевать. Вдруг лицо у нее сделалось жалобным, тушь потекла. «Финито контракт! Финито контракту!» — вдруг запричитала она. «Мужчино индеференто! Абсолюто индеференто! О мие импресарио! Финито контракто! Финито контракто!» «Ясное дело!» — перевел воронежец. «Волчьи законы! У нас бы стриптизило до пенсии! Никто бы слова не сказал!» «Финита! Финита!» — продолжала итальяночка, но вдруг безнадежно махнула рукой, приблизилась к столику и почему-то на плохом русском языке зашептала: «Муж к другой ушел, Кобелина!» «Какие у них красивые имена!» — медленно произнес харьковчанин. «Кобелино!» Мамаладзе достал кошелек и вытряхнул на стол валюту. Пилюгин тоже полез в карман, где оставалась в аккурат тещина сомбреро и тестью на ортопедические ботинки «Плейбой». Пилюгину было жаль итальянцев. Всегда жалел женщин, детей, малых животных и угнетенные народы планеты. «О, мама мия!» — возмутилась женщина и в такт музыке стала рвать на себе волосы. «Неужели в этой задрипанной Европе не осталось ни одного мужчины?» Все взоры устремились на старшего. Старший крепко задумался, думал минут пять. «Вопрос серьезный», — сказал он. «Надо решать. Итальяночка попалась настырная, просто так не отпустит. Какие будут предложения?» «Предлагаю кандидатуру Бельдыева», — сказал воронежец. Все поглядели на Бельдыева. «Нет», — сказал старший, — «надо что-нибудь по фигуристи. Не ровен час она еще обнажиться заставит». Тогда сказал воронежец Мамаладзе. «У меня самоотвод», — сказал Мамаладзе. И густо покраснел. «У меня на груди наискосок одно слово написано. Общенародное. Даже собственному сыну пока читать не даю. А молодой был, жизни не понимал. Чем сварить пробовал?» — спросил воронежец. «Уксусом пробовал, чаши пробовал. Сперва снаружи, потом изнутри подобраться пытался. Наконец в нашу реку у самого химзавода тело погружал. Тут уже все сошло, но слово осталось». Обалдевшая итальяночка обалдевшими глазами смотрел на совещавшихся. «О, мама мия! О, мама мия! Вы, гражданская, лучше не мешайте», — сказал воронежец. «Мы ведь для вас стараемся. Так, предлагаю кандидатуру до предела начитанного товарища из Харькова. К сожалению, друзья, у меня стенокардия», — сказал харьковчанин и положил руку на сердце. «Ароматозные изменения коронарных сосудов». «Но ты и морда», — сказал воронежец. «Вот у прямых людей и болезни прямые. Перелом оконечности, ожог трех степеней, стригучий лишай, белая горячка. Ну а как интеллигенция, так сразу авторемонтные изменения сосудов». Наступила тишина. Старший поглядел на Пилюгина. Сколько помнил себя Николай Пилюгин. Нет-нет, да приходил час, когда на него глядели вот так. Вдруг бережно, вдруг ласково. «Выручай, мол, дорогой товарищ Калюня. Спасай цех, спасай план, спасай отрасль, ибо пробил час что-либо спасать. Ты ж, Калюня, не из тех умников, что будут выкобениваться, задавать вопросы, искать виноватых». Пилюгин становился неловко от чужих слов. Он не видел в них надобности, он уже шел. Он уже спасал. Давай, Николай Васильевич, по-свойски, сказал старший. Если что, мы тебя с тыла прикроем. Под музыку Адриана Челентано Николай Пилюгин неторопливо преодолел полутемный зал. Достигнув эстрады, он повернулся лицом к публике, вежливо поклонился. Повеселевшая, приободрившаяся итальяночка пританцовывала рядом и одаривала Пилюгина благодарными взглядами. Она по-детски хлопала в ладоши, приглашала танцевать и просила снимать пиджак. Некоторое время Пилюгин стоял в нерешительности, потом взял ближайший стул, поставил стул на эстраду, снял пиджак, купленного специально для Италии в кредит костюма, и аккуратно, чтобы не помять рукава спины и борта, повесил пиджак на стул. Раздались аплодисменты и крики «Браво!». Снявший затем галстук, он почувствовал колоссальное облегчение. И с трудом, сдерживая радость, он стал ждать дальнейших указаний. Старший из дальнего угла показывал что-то руками, но понять, что возможности не было. Пилюгин еще пару секунд раздумывал, потом крепко плюнул, скинул прилипшую рубашку, майку и с криком «Эх! Бляха-муха!» пустился в пляс. Под музыку Адриана Челентано он заделывал матросский танец «Яблочко». Его большое, здоровое, стосковавшееся по свободному движению тело подпрыгивало ввысь, отбивало чечетку, уходило в присядку, а счастливая итальяночка маленькой павой скользила вокруг, помахивая, как скромненьким синим платочком, своим малюсеньким голубеньким лифтом. У нас недавно один старик, как говорится, после тяжелой, вот, и продолжительной жизни, заснул летаргическим сном. Ну, это уже известно, потом стало, что он заснул, это уже известно стало, когда мы этого старика уже почти уже все уже. А в тот момент все подумали, что старичок, или как в народе говорят, что его Кондратий обнял, знаешь? А этот старик был такой, знаешь, до того прямо... Ой, какой был. Ну, в общем, он был бухгалтер. А, бухгалтер в нашем Потребсоюзе. Так он, значит, своей честностью, он своей принципиальностью, он нас всех извел, всех. Ему товарищи по работе бывало скажут: Степан Егорович, ты подпиши эту бумагу, и мы втроем, ты и я еще один, в раз по 1000 рублей. А он: дай бумагу. Сволочь. Ему же ничего особенного за это не грозил. Ну, максимум 3 года. Ну, не больше же, понимаешь? Не хотел садиться ни за что. Сволочь. Только о себе думал. Вот. И вот из-за своего вот этого вот, вот этого вот. Вот он имел отдельную квартиру. Всем видно? Если верхним не видно, нижний покажи им. Всю свою жизнь он прожил в коммуналке в одной комнате со своей семейкой, значит. Он рядом, дочка его прямая наследница по части... Вот. Муж дочки тоже типчик хороший. Носяра, так у нас носяра какой. Голову от ветра разворачивает прямо, знаешь. Он когда на кухню выходил, сквозняк по всей коммуналке стелился так. И ихний ребеночек с ними, вылитый старик. Только с зубами, ну вот. Так этот старик в очередь на жилье в райисполкоме стоял с 1900. Сейчас, 1900, когда у нас Деникина разбили? Ну, в общем, в конце концов, очередь ему подошла. А он взял и, по мнению родственников, отдал концы. Ну, дочка в истерике, потому что без старика вообще не дадут квартиру. Без него у них метражу получается на человека больше на 18 сантиметров. Кто ж даст-то квартиру? Ты что? А они уже деньги на мебель долг собрали. А он взял и отбросил сандалии. Сволочь! Я говорю, он только о себе думал. Вот отбросил он свои сандалии и прям без сандалиев лежит. День лежит. Семья ничего никому не рассказывает. Не, ждут, когда ордер выпишут. Конечно, так пусть лежит. Он же жрать не просит, чего. Он 2 дня лежит. Вдруг на 3-й день сосед по коммуналке что-то неладное учуял. Стал по коридору возле ихней двери прогуливаться. И когда дочка из комнаты вышла, он ей прям сразу: «Где наш дорогой Степан Егорович? Почему его 3-й день не видать?» О, она прям вся побелела. Говорит: «Вы знаете, он это...» Сосед говорит: «Чего это?» Ну, говорит, он это, говорит, все. Занят очень. Соседка, что это не пойму, чем он так занят, что он даже третий день в туалет не ходит? Она говорит, а вы откуда вы знаете? Он говорит, я его там ждал 3 дня. Мама и рвется к ним в комнату. Конечно, она его не впускает. За это он на них наслал скорую помощь. И эта скорая часа через 2 приезжает. И, значит, чего такое? Чего? А? Через 2? Нормально. Нормально. Это же не очень скорая. Ну вот. И приехал, значит, врач. И этого старика он слушал. Потом говорит, я, наверное, оглох, я вообще ничего не слышу. И опять слушает его, и часа через 1.5 вдруг говорит, ой. Дочка говорит, что это с вами? А он, ой. Мне, говорит, сдается, что он на тот свет перекинулся. Ой. И вдруг спрашивает у дочки, вы, говорит, его случайно сами не отравили? Ну. Дочка говорит, вообще, понимаете, что вы спрашиваете? Как мы его отравить могли, когда мы вообще его дома не кормили? Вы что, как... И муж дочки подключился. Ладно, говорит, кончайте людям голову морочить или какую-нибудь ему клизму ставьте. А то РЗ. Или гуляйте отсюда. А врач говорит, нас не учили мертвых лечить. Но дочка видит, что врач уперся. Она его начинает уговаривать, обхаживать. Говорит, мы все понимаем, может, он действительно прижмурился. Но нельзя ли как-нибудь сделать, чтобы еще дней 7-10, максимум месячишку. Ну, чтобы для нас он был всегда живой. Ну, напиши. Ну, в больничном что-нибудь такое туманное напиши. Типа там... Там, типа частично скончался. Ну, что-нибудь такое. Так врач говорит, мне все равно, я сейчас напишу по латыни, дал дуба. Вы, говорит, сами расшифровывайте, как он себя чувствует, и что именно у него частично скончался. Ну, то, что его квартира накрылась, это уже понятно, но старика еще надо было похоронить, понимаешь, вот. Когда у нас в Потребсоюзе узнали, что старик приказал долго жить, мы все с облегчением вздохнули, потому что ведь перспектива открылась, понимаешь? Вот я честно скажу, что мы, не жалея никаких государственных средств, стали оформлять похороны. Лишь побыстрее. Лишь бы побыстрее, главное, своими глазами бы увидать дорогого Степана Егорыча, как говорится, в гробу, в светлой обуви. И приехали на кладбище, и митинг открыли. И говорили про то, какой это был героический старичок, а как вот честность, как его принципиальность помогала нам строить светлое будущее в нашем Потребсоюзе. А двое сослуживцев, которые ему липо подписывают, носили, стоят в почетном карауле. Прямо в изголовье. Оба рыдают, один говорит другому. Эти мужики, которые могилу рыли, 80 рублей центральные. А второй его успокаивает. Ты что, переживаешь? Мы на оркестр выписали 320 на 8 музыкантов и на венки 240. Все не истраченные денежки, вот они. Вечером будем делить, приходи. Когда все прощаться стали, этот вот подходит к старику, нагибается и говорит, прощай, дорогой Степан Егора. А Степан Егорыч обнимается служивца за шею и говорит, ах ты, сукин сын, не прощай, а здравствуй. Я, говорит, уже давно не сплю и все слышу. И все давно подсчитал. Тут венков всего на 22 рубля 13 копеек. И музыкантов не 8, а 4. У сослуживца прям глаза из орбит полезли. Он стал старика от себя отдирать, орать дурным голосом, скорее крышку забивайте. Вот что. Старик как оттуда выскочил, как начал белыми тапочками размахивать. Сейчас кричит, всем покажу светлое будущее. Народ в рассыпную! Ему родная дочка наперерез с криком «Папаня вернулся!» Пошли за ордером. Он и дочке врезал. «Да? Ты думала, меня вместо 8 метров там здесь на 2 положи?» В общем, хотите верьте, хотите не верьте. Ну, народ, народ, ломая ноги, понес из кладбища. Ты представляешь? А старик еще долго над своей могилой буянил. Отобрал у мужиков 80 рублей. Клянусь, отобрал. Да? Орал, что за эти деньги он им сам могилу вырыт. Он возмущался, что гроб дешевый. Что речи формальные. Потом пришел домой, стал один по себе поминки справлять. Ела говорил, что при жизни, когда таких продуктов даже не видел, на следующий день заявился в Потребсоюз. Собрал весь коллектив наш. и запугивать начал. Сказал: запомните, сукины дети, что я к вам с ревизией из того света заявлю. Ой, во! Идея неплохая, неплохая идея. На предприятиях устраивать подсобные хозяйства. Ой, вот. В оранжереях выращивать лук, чеснок, прочую закуску. И потом в столовых ее продавать тем, кто ее выращивал. Ой, вот такая идея. Я не знаю, почему у нас вне электроники, я вне электроники старше научным сотрудником работаю, да, как-то эту идею сначала без энтузиазма приняли, ну, собрание собрали, директор сразу сказал, это вопрос решенный, государство средства выделило, пристройка на первом этаже пустует, давайте, вносите предложение, кого будем разводить. Ой, ну, кто стал курей предлагать, кто кроликов, профорк Петров кричит, чем внутри плохие, давайте разводить внутри, все будем в дубленках ходить. А у нас не им, а вообще все с высшим образованием. Пришлось доказывать, что внутри и дубленки это вообще разные животные совершенно. Ну, Петров кричит: вы меня не так поняли, я предлагаю разводить внутри и продавать их на рынке, тогда все в дубленках ходить будем. Потом вскакивает наш вахтер, этот пострадавший от борьбы с расхитителями социалистической собственности, орет: давайте разводить крокодилов, из них хорошая кобура получается. А Сидоров, ой, ну Сидоров, он вообще, говорит: зачем крокодилов, давайте лучше вахтеров разводить, будем их продавать в слаборазвитые страны, почище любого крокодила будет. Вахтер обиделся насмерть, стал рад, что он себя разводить не позволит, что у него справка есть, ну, что у него уже никого быть не может. В общем, да ты что, еле успокоили. Тут директор встал и говорит: все, на этом прения закончим. Подытоживая все ваши предложения, я вношу свое предложение. Разводить, говорит, мы будем... Ой, вот. Ой, ну вот. Разводить, говорит, мы будем свиней. И поскольку, говорит, против и воздержавшихся нету, вот, кто за? Поднимайте руки. Народ стал руки поднимать, стал кричать: правильное решение! У нас столовых отходов полно! Есть это практически невозможно! И все стали скандировать: свиней! Свиней! Сидоров встает, говорит: а чего их разводить, когда у нас и так каждый второй? Директор на него: что? Сидоров сразу: нет, вы первый. Директор говорит: ну раз вы так хорошо в свиньях разбираетесь, вы будете ответственным. Все. В воскресенье поехали в колхоз, купили 50 штук поросят, привезли, в пристроечку их выпустили. Они бегают, шустрые, розовые, симпатяги, хвостиком так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Что-то ищут все время. Директор Сидорову говорит: спросите у них, что они хотят. Тот говорит: я вам что, переводчик, что ли? Со свиного на русский. Сами не понимаете, они кушать хотят. А мы про еду забыли совершенно. Ты представляешь? А столовка закрыта по воскресеньям в институте. Что делать? Ой, Боже. Ой, пошли в гастроном. Купили макарон, повидло яблочного, селедку в желе. В общем, все, что у нас к концу месяца выбрасывают, все купили. Подкормили, вот, и с понедельника они только на наши институтские отходы уже сели. Смотрим, к концу недели что-то наши свинюшки осунулись. Срочно собрание собрали, директор сказал: поскольку в нашей столовой такие отходы, что может начаться падеж скота, я предлагаю, чтобы каждый взял шефство над одним из них. Как-то тоже сначала без энтузиазма, тогда директор предупредил, говорит: учтите, у кого будет больше весу и приплоду, мы ушам своим не поверили. Он говорит: повторяю, у кого будет больше весу и приплоду, тому зачтем кандидатскую. Все сразу оживились, стали орать: правильное решение! И стали скандировать: шефство, шефство! Стали выбирать. Они все как на грех на одно лицо. Все. Представляешь, что делать? Ой, вот. Принесли масляные краски, и каждый на своем фамилию. Во, сразу стало ясно, кто где. Свинья Петров, вон. Свинья Сидоров, вон. А который без надписи, тот директорский. И понеслась. Как на работу выходим, сразу к своим дармоедам. И кормить. И чувствуем, через 5 дней у нас в институте началась, как бы помягче сказать, вот только, кислородная недостаточность. Заказчики к нам ходить перестали, говорят, ну у вас дышится, как на Медео. Не, ну что вы, мы убирали за ними. Зачем? Просто они делали быстрее, чем мы убирали. Вы слушайте, что дальше было. Недели через 2 народ книги по электронике уже в сторону отложил, и все только по свиноводству. Ой. Для каждого стойло сделали, светом туда провели, и для лучшего роста прям к нему. Прям туда музыку включили. Ну, для лучшего роста музыку. И очень интересную штуку заметили, что, оказывается, под песни Раймонда Паулса свиньи едят в 2 раза больше. Вот так. А от симфонической музыки у них, извиняюсь, понос сразу. Ну, это же не важно. Важно, что наша живность растет. И что она растет не по дням, а по часам. Потому что каждый своего как может ублажает. Как может. Я лично видел, как директор своего чешским пивом поил. И по воскресеньям на государственной машине вывозил за город. Вот так. Я уж не знаю, загорать, что ли, возил. Ну, неважно. Ну, в общем, они у нас скоро оформились уже. Нормально так вот. И мы от них стали ждать приплоду. Прям как на работу выходим, сразу садимся и... И вот месяц, 2-й, 3-й, даже намеку никакого. И вдруг Сидор говорит, чего вы от них ждете? Они же все женского рода. Мы, да! Он говорит, да, здесь одни свиноматки. И им для приплода позарез нужен хотя бы один свинопапка. Директор как ляпнет, да-да-да, им надо срочно быка доставать. И ему все в ответ, правильное решение, и скандируют, быка, быка. Один Сидоров только тихонечко сказал, интересно посмотреть, что он с ними делать будет. Директор услыхал, разозлился насмерть, стал орать. Вот вы, говорит, ему все это лично объяснять будете. Он, бедный, напугался, стал орать. Вы меня не так поняли, я не в том смысле, а в том смысле, что у свиного быка фамилия другая. Вы понимаете, у свиного быка девичья фамилия Боров. Директор орет, мне все равно, какого фамилия, мне что был, иначе вы его фамилию возьмете. Все. Сказал, сам уехал за границу, между прочим, на симпозиум. Симпозиум, между прочим, был по электронике. И не знаю, там через 3 недели, может, через 4 он возвращается. Здоровый баул с собой привозит, открывает. И вдруг из этого баула, за место документации по электронике, ой, вот. Вылезает английский Боров. Мордастый, наглый, как танк. Сидоров его увидал, обрадовался, говорит, слава богу, этому ничего объяснять не надо. Этот сам кому хочешь объяснит. После этого у нас в институте такое началось. Народ окончательно электронику забросил. Мы все как один встали в очередь к Борову. А когда у нас уже опорос в институте начался, мы всем научным составом перебрались в пристройку, а свиньи у нас заняли основное здание. У нас прекрасно все складывалось. Ну, просто изумительно. И вдруг такая неприятность. Ты не представляешь, нас вообще закрывать собираются. Из-за чего? Глупость какая-то. Кто-то пустил слух, что якобы наш институт разрабатывает какое-то секретное химическое. Какое химическое? Оружие, которое своим запахом убивает все живое в радиусе 180 километров. А нам ничего, мы принюхались и... Ой, потрясающе, вот! В каждом приличном городе должна быть своя достопримечательность. Скажем, в Париже это Эйфелевая башня. В Риме это развалины Колизея. Конечно, в хорошем состоянии. У нас в городе Зареченске таких достопримечательностей 2. Прежде всего, это дуб. В тени которого... Проездом останавливался Пушкин. Ас. И скульптура античного героя Геракла. Как известно, мужчины героических пропорций. Причем, что интересно. Из одежды один меч. В могучей правой руке. И вот как-то городское начальство, обходя очаги культуры, остановилась перед Гераклом, как укопанная, и сказала: «Что я вижу?» Сопровождающие лица объяснили, что, мол, Рек из античных, фамилия Геракл. Начальство авторучкой ткнуло. В середину композиции. И сказала, что грек без вас вижу. Пусть у себя в Греции стоит как хочет. У нас все было все, как у людей, и завтра же. На завтра у Геракла все было, как у людей. Он стоял, прикрывшись фиалом, листком работы местного мастера Коровальчука. Розовый, как говорится, никем не надеванный листок. Нарядно смотрелся на потемневшей от времени могучей фигуре. Наконец Геракл мог, не стесняясь, честно смотреть в глаза зареченской молодежи. Каким ветром занесло в Зареченск комиссию по охране памятников старины, неизвестно. Увидев Геракла в обновке, комиссия чуть в обморок не упала. Это 16 век, это охраняется государством, немедленно отодрать эту гадость. Ну, ясное дело, Коровальчук за ночь свою гадость отодрал. Вот именно. И греческие туристы оказались в Зареченске через 2 месяца. Должен заметить, что что я что-то должен был заметить. И заметил, что греки народ странный. С одной стороны не пьют, и в то же время веселые. Бегают, смеются, все время норовили фотографироваться, все время. Хорошо, что пленку купили в Зареченском универмаге. Срок ее годности истек в 1926 году. В общем, горцат оккупировали, глянь, а там ихний земляк. Греки от радости очумели, танцуют, поют. Вдруг один грек со своей рычихаем. Причем профессор, наверное, потому что в коротких штанишках. И в очках он как по-ихнему закудахчет и показывает на Иракла. Переводчица переводит, что господин утверждает, будто это оскорбление их национального достоинства. Оказывается, то ли Каравайчук перестарался. То ли были ветры ураганной силы. Но факт остается фактом. Стоит Иракл. В чем мать родила, но... Вот именно. Не полностью. Видя такое возмущение греческих товарищей, начальство дает команду присобачить фрагмент в кратчайшие сроки. И Каравайчук опять не подвел. На утро Иракл был в комплекте, но... Вот именно. В связи с чем пришло письмо из Москвы с вырезками из греческой газеты переводом. Иракловеды утверждали, что непонятно с кого был вылеплен зареченский Иракл. Через соответствующие круги были получены точные параметры античного героя, снятые с оригинала в Афинах, но данные пришли шифрограммой. Посидевший за ночь Каравайчук собственноручно расшифровал, и уже через день многострадальный Иракл ничем не уступал своему афинскому оригиналу и даже... Вот именно. Тревогу забила участковый врач Сергеева, бежавшая домой с дежурства. Она вызвала милицию и заявила, что за свою медицинскую практику она повидала всяко. Но такого... Вот именно. Безобразия ей видеть не приходилось. Смущенные ее доводами милиционеры набросили на Иракла шинель. Оказывается, то ли Каравайчук расшифровал неточно, то ли сведения были получены не с того оригинала. Но фрагмент не вписывался в Иракла. Я бы даже точнее сказал, наоборот. Вот именно. Дальнейшие реставрационные работы были поручены завмастерской по изготовлению надгробий Заведонову Никодиму. Тот принял решение заколотить Иракла досками. То есть памятник охраняется государством и проходи мимо. Но как только Иракла заколотили, к нему началось паломничество. Сказалось, вечная тяга народа к прекрасному. Люди скреблись у зазорах, требовали показать им мученика Иракла. В городе сложилась угрожающая обстановка. Стали поговаривать, что за досками никого нет, что наоборот, мол, видели в пивной здоровенного мужика, который выдавал себя за Геракла и в доказательство. Вот именно. Размахивал фиговым листком. В один из воскресных дней огромная толпа смяла наряд милиции, раскурочила доски и наступила мертвая тишина. За досками никакого Геракла не оказалось. Возмущению горожан не было предела дня. Дня не было. Потом миф о Геракле стал удаляться в прошлое, в городе стало и тихо, и спокойно. Однако, что касается Геракла, кое-кто в городе знает, где он. Завидонов Никодим согласовал вопрос с руководством. Вывез эту скульптуру ночью из горсада на кладбище, потому что в это время скончался один совершенно одинокий старик, и Никодим ему на могилку поставил Геракла с новенькой датой 1902-1981 и снабдил все это душераздирающей надписью «Внучеку». От дедули. И теперь все окончательно встало на свои места. И нынче в Зареченске опять две достопримечательности, как в каждом культурном центре. Прежде всего, это все тоже дуб, посаженный Пушкиным, и могилка античного героя Геракла. Причем, чтобы никаких разночтений больше не было, Геракл вкопан в землю по пояс, отчего памятник только выиграл. Я закончил. Спасибо за внимание.